11 июня Швейцарский оргкомитет конференции восхваления великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучхе выступили совместным заявлением и поддержали открытое письмо в адрес Соединенных Штатов Америки от имени участников совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций КНДР.